Дома было тепло, пахло печеной картошкой и травяным чаем. С продовольствием у них и в самом деле было плохо. На остатках картошки, крупы, муки им нужно было как-то дотянуть до лета. Летом станет полегче, летом в лесу появятся грибы и ягоды, да и в огороде можно будет вырастить какую-никакую зелень. А пока приходится экономить, жить впроголодь и надеяться на унизительные подачки от немцев, если ей еще удастся заработать эти подачки. «Бабушка, ты?» На звук открывшейся двери из комнаты вышла Танюшка. Она зябко куталась в вязаную кофту, худенькая, высокая, большеглазая. Девочка с ледяными ладошками и горячим сердцем. «Я Татьяна». Стараясь не морщиться от боли, Ольга присела на скамью, принялась разуваться. «Как ты тут? А как ты... там?» Внучка смотрела на нее без злости, скорее с недоумением. Все никак не могла понять, почему Ольга решилась на такой поступок. «С завтрашнего дня выхожу на работу». Вслед за ботинками Ольга сняла пальто и шляпу, пошевелила затекшими пальцами на ногах. Отвыкла она от каблуков. Отвыкла, но придется привыкать снова. До усадьбы можно добираться и в чем-то более удобном, а переобуваться уже на подступах. Почему-то ей казалось, что внешний вид очень важен для тех, кто принял ее на работу. Почти так же важен, как и ее безупречный немецкий. Ну что ж, она потерпит. «Туда буду добираться на фуражной машине, обратно своим ходом». «Бабушка, ну зачем?» Танюшка переставила ее ботинки поближе к печке. «Это же нелюди, бабушка!» «Я знаю». Ольга погладила внучку по волосам. «Нелюди и враги. Но, Татьяна, иногда лучше быть как можно ближе к врагу». «Зачем?» Внучка смотрела на нее с осуждающим недоумением. «Затем, чтобы знать наперед, что он захочет предпринять». «Бабушка, ты меня прости?» Танюшка пристроила ее пальто на вешалку. «Но какая из тебя подпольщица? А люди будут говорить?» «Люди всегда говорят». Ольга оборвала внучку. «Человеческой натуре это свойственно. Но умный человек всегда может определить, где правда, а где пустые сплетни». «На самом деле не всегда». Но Танюшке об этом знать не нужно. Они уже пили чай, когда в сумраке за окошком мелькнула какая-то тень, а через пару секунд в дверь торопливо, но настойчиво постучали. Ольга знала этот стук, Танюшка тоже, поэтому и не стала спрашивать, кто там, а сразу впустила нежданного гостя в дом. Впрочем, не гостя, а гостью, соседку Зосю Куликову. До войны Зося работала в школе уборщицей, большим умом не отличалась, но была прилежной и исполнительной. Она в одиночку растила сына, балбеса и хулигана Митьку, и при случае всем и каждому жаловалась на свою нелегкую бабью долю, даже умела весьма натуралистично расплакаться в нужный момент. Не сказать, что Зосю так уж ценили, но жалели, и балбеса Митьку тоже жалели. Тянули из класса в класс, хоть и было очевидно, что к наукам он не расположен, ни умом, ни прилежанием не отмечен, а хулиган каких еще поискать. Митька учился с Танюшкой в одном классе. С раннего детства очень не любил ее и задирал. Повлиять на него не могли ни отповеди директора, ни мокрое полотенце, которым регулярно перетягивала его Зося. Такой уж он уродился. К материнской, граничащей с легким слабоумием простоте, добавлялась безрассудная удаль отца, который больше времени проводил в тюрьмах, чем возле жены и ребенка. Гриня Куликов был вором-рецидивистом, а еще романтиком. Из тюрьмы он слал неграмотной Зосе длинные витиеватые письма, которые ей зачитывал кто-нибудь из учителей. Бывало, и Ольге доводилось приобщиться. Письма прекратились сразу после начала войны. Зося все еще надеялась на чудо, верила, что ее любимый Гринечка вернется, только она одна и надеялась, потому что тюрьму, в которой сидел Григорий, разбомбили в первые же дни оккупации. Зося шмыгнула в дом, прижалась спиной к двери, уставилась на Ольгу с Танюшкой совершенно безумным взглядом. По ее круглому, простоватому лицу градом катились слезы. Сердце сжалось, не было нынче в Видове хороших новостей. «Зося, что?» Ольга взяла соседку за плечи, легонько встряхнула. «Что случилось?» Она не отвечала, плакала, мычала что-то невразумительное, икала. «Тетя Зося, выпейте!» Танюшка сунулась к ней с чашкой травяного чая, как будто чай мог унять то отчаяние, что рвало на части эту несчастную. «Пойдем-ка присядем». Ольга потянула вялую, не сопротивляющуюся Зосю в комнату, силой усадила за стол, велела: «Рассказывай». Зося вздрогнула, словно от пощечины, перестала голосить, утерла мокрое лицо рукавом телогрейки. «Забрали», — сказала шепотом. «Митеньку забрали». «Кто?» — ахнула Танюшка. Она не любила Митеньку, но в этот самый момент забыла об их давней вражде. Да кому мог понадобиться балбес и хулиган Митька Куликов, вред от которого исчислялся разве что разбитыми в поселке окнами, да килограммами украденных в колхозном саду яблок? «Я не знаю». Зося таращила красные от слез глаза, шмыгала носом. «Погоди». Ольга придвинула к ней травяной чай. «Погоди, Зося, тогда откуда ты знаешь, что его забрали?» «Откуда знаю?» Зося обхватила чашку обеими руками, вцепилась в нее так, что побелели костяшки пальцев. «А оттуда?» — сказала и громко икнула. «Домой он не пришел. Вот откуда!» Ольга глянула на настенные часы. 10:15. Да, уже поздно. Но когда такие мелочи останавливали Митьку? Однажды он и из дому сбегал. На перекладных добрался аж до областного центра, решил навестить папеньку. Там его и поймали. Ольге с директором пришлось за ним ехать, потому что Зося слегла от переживаний, вот и сейчас уже почти готова слечь. «Вернется. Не реви», — сказала Ольга строго. Она знала, что люди удивительным образом реагируют на такой вот строгий тон. Большинство из них приходит в чувства. Зося не пришла, лишь придвинула к себе чашку и тоненько завыла. «Он знает, что нельзя!» В вое иногда удавалось разобрать слова. «Он же Висельников видел! Я его специально побила, чтобы не лазил! Где попало, не лазил, чтобы! Им же без разницы, Митенька это мой или партизан! Они ж сразу стрелять начнут! Я сама слышала, как Мишаня рассказывал, что приказ есть стрелять по партизанам, особливо, если не отзываются и убегают. А Митенька ж он всегда убегает. Он же такой у меня быстрый». Вой сделался громче, остальные слова в нем потонули. «Выстрела слышала?» — спросила Ольга, разжимая закостеневшие Зосины пальцы. «Что?» — спросила та и снова завыла. «Я спрашиваю, стреляли сегодня в Видове?» Выстрелы — это событие. О стрельбе тут же узнают все сельчане. Вести разносятся, как пожар. «Татьяна!» — Ольга перевела взгляд на внучку. «Сегодня стреляли?» «Нет». Танюшка замотала головой. «Тихо было. Я даже этих...» Хорошенькое личико ее исказило гримаса ненависти. «Даже этих не видела». «Слыхала, Зося?» «Не было никаких выстрелов. Немцев в поселке сегодня тоже не было. Вернется твой Митька. Вот попомнишь мои слова. Нагуляется и вернется». «Нагуляется!» Зося сжала лицо ладонями с такой силой, что глаза ее сползли к переносице, а рот округлился, а Ольга не кстати подумала, что, наверное, с кого-то очень похожего на Зосю, Мунка писал свою картину «Крик». «Да как же он нагуляется, когда я ему запретила? Я ж ему велела из дому не выходить!» «И он всегда тебя слушался?» «Всегда!» Продолжая удерживать голову руками, Зося закивала. «Никогда!» — отрезала Ольга. «Даже когда малой совсем был, не слушался. Не блажи, Зося, вернется твой Митька». «Вернется?» Теперь Зося смотрела на нее с надеждой. «Всегда возвращался». Или возвращали, но всегда целым и невредимым. «Тогда я, наверное, это...» Зося встала. «Пойду я тогда, а то ж Митенька вернется, а меня нету. Может, он уже вернулся, а?» «Может, и вернулся. А может, у кого из дружков заночевал», — предположила Ольга. Но не было у Митьки дружков. Не сходился он с местными пацанами темпераментом. Только зачем же Зосе такое знать? Ольга и сама верила, что Митька объявится. А вот когда объявится, тогда его и нужно как следует отлупить. Только не мокрым полотенцем, а ремнем, что остался на память от папеньки. Она говорила, а Зося кивала в такт каждому слову и пятилась к выходу. «А если до утра не объявится? Куда мне? Кому в ноги падать?» Зося смотрела на Ольгу с такой надеждой, что стало не по себе. Да, она могла предвидеть развитие событий, а точнее просто просчитать все возможные варианты. Пока все было за то, что Митька где-то отсиживается, что к утру вернется домой. Другие варианты Ольга пока рассматривать не решалась. «А если до утра не объявится, пойдем к Мишане», — сказала она твердо. «Я с него спрошу». Спросит. Если потребуется, так и за петельку потянет. Дернет так, что кровь уже у него носом пойдет. «Если что, ты ко мне в 6 утра постучись, потому что в 7 мне нужно будет отлучиться». Да, видно, и в самом деле Зосе было очень плохо, раз не спросила, куда это она собралась отлучаться. В другое время спросила бы непременно. Сначала спросила, а потом бы по поселку разнесла, еще и от себя приврала бы. Но сейчас не до того, сейчас все ее мысли о непутевом Митеньке. Как только за Зосей захлопнулась дверь, Ольга задвинула засов, строго посмотрела на Танюшку. «Давай ложиться. Завтра рано вставать». «Бабушка, а ты в самом деле веришь, что Митька найдется?» — спросила внучка. «Я надеюсь, Татьяна. Всего лишь надеюсь. Девочке врать не нужно. Не в этот раз. Случиться могло всякое, и обе они это прекрасно знают. Но если до утра не объявится, я лично схожу к Мишане». Врать не надо, а успокоить нужно.